Глава 19. Вита. «Обнуление», — проговаривала я, пролистывая книгу. «Что такое обнуление?» 5 дней назад нашу группу вместе с Митчем перевели в 5-й Инволд. За это время ни один человек, кого бы я ни спрашивала, не смог дать четкого определения. Большинство пожимало плечами и называло это «моментом, когда загораются камни на тантанах». Другие углублялись в рассуждения. «Мы — источники, проводящие энергию, которая необходима для поддержания диста. А значит, это время, когда ее меньше всего и требуется подпитка». Даже Габби не смогла точно ответить, хотя честно пыталась. «Почему ничего нет?» — я захлопнула книгу и взялась за другую. Не знаю, чем обнуление вызвало у меня такой интерес. Наверное, я просто сбегала от мира, скрываясь целыми днями в библиотеке. Покинуть Инволд пока не удалось. Окончательно подчинить себе магию тоже. Я чувствовала себя калекой, имеющей при себе 2 руки и ноги, но не способной ими воспользоваться. «Вита, идем?» — заглянул в пустую библиотеку Мич. «Там народ разошелся, путь свободен». «Ну, раз свободен», — усмехнулась я и поспешила расставить все книги по полкам. Если в первом Инволде ко мне относились настороженно, а главной неприятностью была Амелия, то здесь дела сложились иначе. Против меня ополчились все, не считая нескольких людей, приведенных сюда вместе со мной. Габби держалась отстраненно, боясь накликать на себя беду. С Майклом я и раньше не общалась. Хью всеми силами старался влиться в жизнь этого диста. Поэтому превратился в мальчика на побегушках у Лайны и пытался поддерживать хорошие отношения с Эмилией. Все же это я пришла на ее место в группу, в которой она была несколько лет. Что тут удивительного? «А Алекс...» Я вышла из библиотеки и едва не налетела на артефактора. Нутро сжалось до крохотных размеров от предчувствия чего-то нехорошего, на затылке зашевелились волосы. Первый же вечер, едва нас привезли в этот Инволд, я поняла силу дружбы между Алексом и Эмилией. Подмигнув, девушка бросила мне в руки камень и отошла в сторону. Тело тут же оцепенело. Ноги перестали держать, и я неподвижной статуей начала заваливаться на бок. Рядом испуганно взвизгнул Мич. «Только попробуй», — предостерегающе сказала артефактор, и сзади раздался хлопок закрывающейся двери. Если раньше на заклинателя зверей со всех сторон сыпались неприятности, то здесь подушкой для битья стала я. Полетать над тантанами, просидеть целую ночь в столовой, упасть на ровном месте и едва не утонуть в магически созданной луже размером 1 метр на 1 метр. Что меня ждало теперь? Спустя несколько минут я висела вверх ногами на дереве, напоминая готовую превратиться в бабочку-куколку, и прожигала взглядом Эмилию. Эта девушка не понимала простой истины. Я не виновата. Не по моей вине ее выгнали из первого Инволда. Не из-за меня сейчас здесь не было Лео, и не я поцеловала его возле прачечной. И как только Алекс увидела... «Тебе доставляет моральное удовольствие издеваться над слабыми?» — спросила я, медленно поворачиваясь вокруг своей оси. «Это ты у нас слабая?» — притворно поразила стихийница и посмотрела на подругу. «Взгляни на все с другой стороны, новенькая. Я просто жажду увидеть твои невероятные способности, о которых так наслышано, но ты их не показываешь. Ну где же знаменитые огненные щупальца? Или умение парить в воздухе? Получается, ребята все выдумали?» Я прикрыла глаза. Какой смысл с ней разговаривать? После последней проверки на берегу стоило Пойну прикоснуться к моей руке, и я потеряла сознание. А дальше ни разу не смогла вызвать огонь. Татрис словно заблокировал мою магию. Или же мне не хватало мотивации? Ведь еще тогда в бою с Лео возле Тантаны я не сумела защитить себя, хотя прежде несколько раз успешно спасала других. Видимо, Виан права. Я зависима, но от кого? Раз Митча больше оберегать не нужно, весь негатив направлен на меня. Ладно, новенькая, сегодня я в хорошем расположении духа. Повиси тут несколько часиков, подумай над своим поведением. Можно поточнее? Устало спросила, оказавшись в этот момент спиной к ней. Я так затеряюсь в раздумьях. Стихийница развернула меня за плечи. Прошлась ноготками по моей скуле и, вздохнув, словно разговаривала с недалекой, похлопала по щеке. «Не прикидывайся, дурой, ты все отлично понимаешь». Пришлось до боли прикусить язык. Уже не в первый раз он меня подводил. Умение ответить — это хорошо, но не в момент, когда висишь куколкой на дереве. Я в бабочку не превращусь, буду крутиться здесь добрых несколько часов, пока злопамятная Эмилия не вернется, или же моя удача не приведет сюда Мирену. «Надеюсь, прилив крови к мозгу поспособствует мыслительному процессу», царапнула меня по щеке стихийница и вскоре вместе с Алекс скрылась из виду. «Вита!» — через минуту тихо позвал меч. В голове начало слегка шуметь. Перед глазами появилось несколько темных пятен. Я без особой надежды попыталась пошевелить руками, прижатыми к онемевшему из артефакта Алекс телу. «Я не могу найти конец веревки!» — вышел из-за широкого ствола дерева парень. «Они привязали меня прямо на ветку», — устало произнесла, не найдя в себе сил даже запаниковать. «Смысл? Биться в истерике и звать на помощь. Никто не придет. А умолять Эмилию о прощении я точно не собиралась. С меня не убудет, немного потерплю. Мне извиняться не за что». «Нет, в чем-то я и виновата. Возможно, если все-таки упасть перед стихийницей на колени и, наступив себе на горло, потешить ее эго, то она остынет. Вероятно, даже перестанет меня терроризировать. Но не рассказывать же ей о нашем свианродстве. Не говорить ведь, что это именно госпожа Ви приказала Лео в тот день отправиться со мной на Тантан. Отчего его не перевели вместе с остальными в Пятый Инволд. И уж точно не стоит называть поцелуй возле прачечной обычной необходимостью. А как еще мне было выбраться из его загребущих лап?» «Вита!» — вновь позвал меч, развеяв только-только зародившиеся мысли о заклинателе зверей, о котором думать не стоило. «Что?» «Я ничего не могу сделать», — сдался он, толком не попытавшись. «Попробуешь дотянуться до черного камня в моей руке?» «Я поймала его на автомате. Нужно как-то выбросить, но не получается». Меч попрыгал на одном месте, немного потоптался, обошел меня несколько раз по кругу. «Нет, не выйдет. Слишком высоко. Посидеть с тобой?» «А нельзя сделать того же кабана и встать на него? Разве сложно проявить хоть каплю смекалки?» За последние дни я разочаровалась в Митче. Даже если подам идею, исполнение не потянет и на троечку. Наверное, я многого от него требовала. Когда бросаешь вызов толпе и ради его защиты дерешься с Лео, то в ответ ждешь хоть немного стараний. Не так, чтобы хватило для галочки. Предложил — уже молодец. «Не надо», — вздохнула я. «Иди в столовую, а то из-за меня останешься без ужина». «Точно?» — не стал упираться он. «Точно. Через часик вернется Эмилия, вряд ли будет долго держать меня в таком положении». Потоптавшись в нерешительности, меч засеменил к ближайшей тропе. Я провела бы его взглядом, если б не продолжила крутиться вокруг своей оси. Навалилось чувство полного одиночества, будто в мире никого не осталось, только я и это дерево. «Зря бросила вызов Лео», — горестно вздохнула, размышляя над случившимся. «Повторись ситуация с Тантаном и Митчем, я все равно помогла бы ему. Вот только потом не вела бы себя столь категорично. Сбежала бы из Инволда, встретила маму и уж точно не терпела издевательства Эмилии». Что поразительно, мстить не хотелось. Я не отвечала на ее выпады, теша себя мыслями о скором побеге и ждала появления Тетриса. «Ты уверена, что Зои пропала?» — вывел меня из раздумий удивленный голос. Я завертела головой, однако не смогла никого рассмотреть. «Госпожа Ли будет в ярости!» «И снова перед обнулением!» Другие слова приглушил звук быстрых шагов. Я прислушалась, но различила лишь одну фразу. «А кто у вас маг света?» «Обнуление!» — произнесла вслух, не сразу поняв, что из-за его упоминания не позвала на помощь. «Как разгадать эту тайну? Почему записка с вопросом лежала на подушке Лео? Кто ее оставил? А главное, зачем?» «Постой, еще кто-то пропал», — опомнилась я. «Кажется, Нейтана тоже срочно заменяли на Тантане и Нану. Получается, их исчезновение не случайность?» Я пошевелилась. «Хватит тут висеть!» Попытка взять контроль над своим телом не увенчалась успехом. Треклятый кулак не поддался, продолжая удерживать злосчастный артефакт. Зато на мои потуги отозвалась ветка, угрожающе затрещав и пообещав вот-вот сломаться. «Так не пойдет, нужно разработать план!» Находясь в полной тишине, я не переставала крутиться вокруг своей оси. Наблюдала за повторяющимися картинками. Высокая стена, выглядывающая из-за густых крон деревьев, похожие друг на друга крючковатые стволы, коротко скошенная трава, виднеющаяся вдалеке выложенная разноцветными камнями дорожка. Пространство вдруг изменилось, воздух потяжелел, со стороны ограждений дунул ветер, который не всколыхнул ни одного листочка. Я встрепенулась от глухого, девичьего вскрика, оборвавшегося в тот же миг. Не успела толком что-либо понять, как одновременно сверху и снизу хлынула магическая энергия, будто защищая от внешнего воздействия. «Это было обнуление?» — с подозрением покосилась я на каменную кладку, откуда мгновение назад точно различила сильный порыв ветра. За тяжелыми раздумьями время полетело быстрее. В какой-то момент магия артефакта ослабла, и камень Алекс вывалился из онемевшей руки. На несколько минут тело будто парализовало, но не успели закрасться в голову пугающие мысли, как вернулась возможность двигаться. Я подтянулась к ногам. С горем пополам смогла развязать веревку и рухнула на землю. Застонала от удара спиной, покатавшись по траве, как-то справилась с болью и даже села. Когда же мои приключения закончатся? Может, пора мстить Эмилии? Но точно не сейчас. Я поспешно поднялась на ноги и двинулась в сторону, откуда недавно раздался крик. Каково же было мое удивление, когда я обнаружила Тамарку. Не главный вход, ту, которую вела на бесконечную дорогу с дамбой. Это через нее нас с Лео и Алекс как-то впустила госпожа Ли. А если маги пропадают не до обнуления? Я с подозрением осмотрела проход, который, хоть и выглядел обычным сооружением из камней, однако не пропускал через себя. Тут была невидимая преграда, в которую я уперлась ладонью, упругая, прочная. Я обернулась, а если протаранить ее? Не обнаружив никого поблизости, собралась хотя бы толкнуть магическую стену, как вдруг заметила на земле черный скотч. «Да что здесь творится?» — потянулась за ним, но вздрогнула. «Кто-то идет». В считанные секунды я добежала до кустов, перепрыгнула их и затаила дыхание, чуть ли не уткнувшись лбом в землю. Послышалось недовольное ворчание. Сердце пропустило несколько ударов, едва совсем рядом заскрипели мелкие камни. Но опасность миновала. Вместе со звуком спешных удаляющихся шагов я облегченно выдохнула и не упустила возможности выглянуть из укрытия. «Габи?» — пораженно прошептала я, впившись взглядом в спину девушки, которая комкала в руке тот самый черный скотч.